Завтра утром. Последний дом северного переулка, рядом с кукурузным полем. Мы с Сэмом поднялись и покинули таверну. Глава 21. Весь вечер я маялась, не зная, куда себя деть. Сэм с хмурым видом наблюдал за мной. Ночью я не могла уснуть, вертелась и думала о встрече с Леоном. Вдруг услышала где-то на улице вдалеке волчий вой. Что это? Я выглянула в окно и увидела у забора темный силуэт. Я знала, это был он. Мурашки побежали по моей коже. Я быстро начала одеваться. Мною овладело какое-то внезапное волнение, как перед первым в моей жизни свиданием. Я взволнованно пробиралась в темноте по спящему дому. Выйдя на улицу, я тут же почувствовала теплые руки на моих плечах. Леон подхватил меня на руки и понес дальше от дома в сторону разрушенного амбара и кукурузного поля. Я не стала сопротивляться, я даже не пискнула. Пройдя дальше и достигнув небольшого пролеска, он остановился под широкими кронами деревьев. Он поставил меня на ноги, но руки не убрал. Леон прижал меня к себе и громко дышал мне в макушку. Не знаю, сколько прошло времени, а мы так и стояли и молчали. «Леон», — тихо прошептала я, — «ты хотел поговорить?» «Да», — ответил он, нехотя отодвинувшись от меня. «Я должен знать, что с тобой произошло». Я нахмурилась. «Не думаю, что тебе понравится мой рассказ». Он отступил от меня на несколько шагов и тяжело вздохнул. «После нашей последней встречи, это было несколько месяцев назад, но для меня как будто вчера. Мне кажется, я обидел тебя». «Это так?» Я не ожидала такого вопроса. Я не знала, что сказать, поэтому промычала что-то невразумительное и неопределенно повела плечами. «Я знаю, что обидел тебя тогда». Он насекся и замолчал. Я молчала тоже. «Что сказать? Он прав. Он действительно тогда обидел меня. Я избегал тебя, думал, так будет лучше. А потом, когда понял, что натворил, было уже поздно. Ты пропала». Он тяжело вздохнул и низко опустил голову. Я стояла и разглядывала этого привлекательного мужчину в тусклом свете луны. А он изменился. Что-то более суровое было на его лице. Волосы отросли, они упали длинными каштановыми прядями на его глаза, скрывая их от меня. Я подошла ближе и притронулась рукой к его небритой щеке. Другой рукой я откинула с его лица непослушные пряди. Он поднял на меня глаза, и в них я увидела невероятную тоску. Ох, у меня даже сердце остановилось. Сколько же всего я прочитала в этом взгляде. Он протянул ко мне свои дрожащие руки и прижал меня к себе. Он запустил их в мои волосы и запрокинул мне голову. А дальше? О-о-о, мои ноги подкосились. Он поцеловал меня. Сколько тоски было в этом поцелуе. Я просто растворилась. И вот его поцелуй стал углубляться, стал более настойчивым и страстным. По моему телу пробежала блаженная дрожь. Я скучала, я так скучала по поцелуям. Мне было так хорошо. Но где-то на задворках моего сознания истошно вопил разум: «Остановись! Что ты творишь?» Хотелось сказать самой себе: «Заткнись! Дай насладиться моментом! Вдруг это мой последний поцелуй?» Я прервала поцелуй и отстранилась от Леона. Его затуманенный взгляд выражал непонимание. «Подожди, Леон!» Я собрала в охапку весь свой здравый смысл и силу воли и заставила себя высвободиться из его рук. «Ты хотел поговорить?» — напомнила я ему мягко. «Или ты только для этого настаивал на встрече?» Я лукаво улыбнулась ему. Он смутился, но тоже улыбнулся, а потом попросил: «Расскажи мне, что произошло с тобой и почему тебя разыскивает вся империя и не только. И еще я хотел бы знать про Аллана Берти». На последней фразе его лицо сильно потемнело, а глаза стали суровыми. Я долго вглядывалась в выражение его лица, не решаясь произнести ни звука. Он, видя мое сомнение, вкрадчиво произнес: «Сандра, ты можешь мне доверять. Я никогда не причиню тебе вреда, клянусь». Я села на край торчащего из земли огромного корня дерева, как на скамейку, и прижалась спиной к стволу. Тяжело вздохнув, я произнесла: «Все началось на первом экзамене по менталистике. Хотя нет, наверное, надо начать с моего появления в академии. Ты же, наверное, не знаешь, что по пути в империю на мою семью напали и вырезали всех, весь эскорт и сопровождение. Меня сильно ранили, мама погибла в экипаже при мне, офицер сопровождения ценой собственной жизни спас меня в самый последний момент, а отца убили на моих глазах. Это были маги. Бой был с магическим подкреплением. Теперь я понимаю, у нас не было шансов выжить. То, что я спаслась, это невероятная удача. Затем меня подобрали и выходили монахи какого-то ордена. Я не приходила в себя до самого приезда в академию. Трагическая гибель моей семьи была тайной для всех, о которой знали всего несколько человек, в том числе ректор. Я не распространялась, считая, что так правильнее, и была права. Я сделала паузу, тяжело вздохнув. Леон смотрел на меня с сочувствием и грустью. Мне всего 18 лет, Леон. Я достигла лишь период первого взросления, и я, сирота. Сирота с титулом и землями, и какими-то там рудниками, и состоянием, и даже со счетами аж в двух банках. Теперь, ты понимаешь, о чем я? Леон сильно нахмурился и кивнул. Я продолжила невеселым тоном. Все было неплохо в академии, никто не знал о моем положении, до самых экзаменов. Но тут я случайно перешла дорогу единственному и ненаглядному племянничку самого герцога Анары Берти, Аллану Берти. И герцог решил завалить меня на всех моих экзаменах. Я снова тяжело вздохнула, а потом с победным блеском в глазах продолжила. Но я не позволила себя завалить. Я все сдала, Леон. Я сделала это, кроме одного, экзамена по боевой магии. Герцог предложил вместо экзамена отправить меня на практику, а точнее зачислить меня на лето в один из отрядов карательных экспедиций, куда-нибудь к границам орков или мертвой пустоши. Как он сказал, чтобы я на деле доказала, что достойна звания боевого мага. Ты знаешь, что это означало, Леон? Леон вдруг побледнел, но кивнул. А вот я не понимала, что это означает. Все вокруг понимали, а я нет, и никто мне ничего не объяснил. Декан же, чтобы спасти меня от печальной участи, решил отчислить меня с факультета боевых магов и тут же вынес на голосование мое отчисление. Его поддержали все кураторы и ректор. Я же, не понимая, что все это значит, пришла в неописуемую ярость. Я считала, что меня все предали, что намеренно выперли с факультета, что все мои усилия за год ничего не стоили. Я обозлилась на весь мир, а на следующий день я должна была определиться с будущим факультетом, или некромантия, или менталистика. Мне было все равно по большому счету. Я перегорела, у меня опустились руки. Но на следующий день, стоя перед ректором, мне не дали сделать этот выбор. Герцог объявил себя опекуном несчастной сиротки с позволения императора, и решительно настроился распоряжаться моей судьбой. Он заявил ректору, что намерен выдать меня замуж и что в академию я больше не вернусь. А потом он надел на меня антимагический браслет и усыпил. Очнулась я уже в суровом замке графа Аллана Берти на границах с орками и мертвыми землями. Я прервала свой рассказ, судорожно дыша. Мне стало трудно продолжать, ведь слова порождали воспоминания. Набрав в легкие побольше воздуха, я решилась договорить, пока окончательно не растеряла уверенность. Герцог решил прибрать мое наследство, его интересовали мои земли и дар менталиста. Ему нужен был наследник, но не простой, а маг-менталист, и он решил поженить нас с Алланом. Герцог уехал в столицу за разрешением на брак от императора и магическим брачным договором, а меня оставил на попечение жениха. Я не осознавала, куда я попала и к кому. Я опустила голову на колени и потерла руками виски. Я попала в руки насильника, садиста и чудовища. Он на моих глазах запорол служанку лишь за то, что я разговаривала с ней. Он стегал ее плетью на моих глазах и наслаждался. Умерла она быстро, как ему показалось, и поэтому он расстроился, не наигравшись. Аллан решил продолжить свои забавы со мной. Он хотел выпороть меня плетьми, изнасиловать, а затем отдать на забаву всему гарнизону крепости. От моих слов Леон вскочил, его лицо было перекошено от ярости, он сжимал и разжимал свои кулаки. Я же продолжила свой невеселый рассказ, и поверь, он это бы сделал еще в первый же день, но, я им была нужна живая и здоровая. Герцог так и сказал, как только я рожу ребенка, мое дальнейшее существование нежелательно. Он и сам был готов сделать мне ребенка, но хотел более качественного мага разума, поэтому решил женить на мне Аллана. Поэтому Аллан выжидал, он не осмеливался сильно вредить мне, опасаясь гнева дяди. Но все же, он пытался меня изнасиловать. Дважды. Первый раз он был слишком пьяный и не смог, а второй раз, мой голос сорвался, горло сдавило железными тисками. Воспоминания нахлынули на меня лавиной, слезы потекли по моим щекам. Леон со звериным рыком бросился передо мной на колени, в его глазах плескалась ярость и отчаяние. Он схватил меня за плечи и начал трясти. «Нет, Сандра, нет, скажи, что он не сделал это с тобой. О, боги!» Леон с силой прижал меня к себе. Я почувствовала, как его всего трясет. «Нет, Леон, он не успел», — сказала я через всхлип. «Я убила его». Я почувствовала, как Леон замер. Казалось, он даже перестал дышать. «Я убила его», — повторила я громче. Я заколола его кинжалом в глаз, а потом подожгла замок и сбежала. Сэм помог мне сбежать и снять браслет. Это его родную сестру Аллан запорол до смерти. Сэм поклялся мне в верности и назвал своей сестрой. О, боги! Выдохнул ли он мне в макушку и еще крепче обнял. Теперь ты понимаешь, что я наделала. Я убила любимого племянника и единственного наследника брата императора. Я почти кричала в отчаянии, и слезы полились из моих глаз с новой силой. «Бедная моя девочка», – прошептал Леон, гладя меня по голове. Я же продолжала выговариваться сквозь потоки слез. Герцог устроил настоящую охоту на меня, объявив королевское вознаграждение за мою голову. Теперь я вынуждена скрываться и скитаться. Я не могу вернуться в академию, в империю тоже мне путь заказан. Я не могу вернуться в свой собственный дом в княжестве Ликлер, в свои земли, воспользоваться родовым именем или состоянием. Я даже не могу появиться на людях. Мои портреты на всех столбах. Но и это еще не все. Я молодая, не достигшая полного взросления женщина, и плюс магичка. Не зарегистрированная, не стоящая на учете спецслужб, магичка. Любой захочет завладеть мной, подчинить или продать подороже. Девочка моя, моя хорошая, продолжал успокаивать меня Леон. Этот мир отвратителен и жесток, выдала я напоследок, окончательно захлебываясь слезами. Все, больше я была не в состоянии выдавить из себя ни слова, лишь рыдания и завывания. Не знаю, сколько прошло минут или часов, а мы так и сидели на траве вместе с Леоном, тесно прижавшись друг к другу. Точнее, он сидел, а я была на его коленях. Слезы мои иссякли, и вместе со слезами и словами из моего тела вышло оцепенение и боль. Я ощущала пустоту и умиротворение. После того, как я выговорилась и выплакалась, мне стало гораздо легче. О моих путешествиях по границам мертвых земель я рассказать не успела, да и незачем это, может, это и к лучшему. Уже светало, ночь заканчивалась. Леон нежно прижимал меня к себе и гладил по волосам. Он тихо нашептывал мне ласковые слова утешения. Мне было так хорошо в его объятиях, так спокойно и надежно. Я уткнулась ему в шею и тихонечко поцеловала. Леон вдруг замер в нерешительности, а потом поднялся на ноги вместе со мной на руках. «Я отнесу тебя домой, тебе надо отдохнуть. Я приду снова завтра, точнее уже сегодня вечером». Он наклонился и нежно поцеловал меня в губы. Не хочу завтра, хочу сейчас. Но я действительно устала, поэтому не сопротивлялась и не протестовала. Глава 22. На следующую ночь Леон не пришел. Весь день я томилась в ожидании, как 15-летняя девчонка своего первого парня. Сэм продолжал хмуриться, глядя на то, как у меня все валилось из рук. Я полдня готовилась к встрече, мылась, сушилась, причесывалась, одела лучшее белье, что у меня было. Я прождала его весь вечер и всю ночь, но Леон не пришел. Сначала я ждала его у дома, затем отправилась к тому месту, где мы были с ним вчера. Я наматывала круги возле деревьев, пока не рассвело, но он так и не пришел. Что произошло? Может, что-то случилось важное? Прошло 3 дня, я совсем извелась, начала хандрить. Сэм, видя мое состояние, окончательно рассердился и отчитал меня как малолетнего ребенка. Он высказывал мне про мое легкомыслие, про ветреность, про девичью глупость и наивность. Я не возражала и позволила ему поиграться в старшего брата. Это было даже немного забавно. Прошла неделя, и я совсем скисла. Я сама себя не узнавала. Я почему-то почувствовала себя отвергнутой. Что это со мной? Неужели меня снова так сильно задело поведение Леона? Сэм, глядя на меня, уже не выдержал. «Собирайся, Сандра. Мы идем в город проветриться». Мы шли по центральным улицам города, наслаждаясь каким-то всеобщим ажиотажем. Люди были чем-то взбудоражены. Ощущалось какое-то общее настроение веселья и праздника. Народ на улице медленно двигался в направлении Храма Небес. Мы решили смешаться с толпой и присоединиться к всеобщему шествию. Сэм, подмигивая молоденькой пышногрудой девице, как бы невзначай поинтересовался. «Скажи, красавица, сегодня какой-нибудь праздник? По какой причине веселье? Ты что, с неба упал? Сегодня же помолвка дочери наместника». Девушка охотно принялась строить глазки Сэму. «Ах, да, конечно, помолвка», как бы вспоминая протянул Сэм. «Хотя неудивительно, что я забыл. Твоя красота, милая, заставила меня забыть обо всем на свете». Девушка зарделась, но придвинулась к парню ближе, активно принимая комплименты. Она принялась активно рассказывать о происходящем. Говорила она много и быстро, о самой дочери наместника, о ее красоте, о богатом приданном, о каких-то там договоренностях с женихом и прочее. Я слушала вполуха. Я надеялась в топе разглядеть Леона. Вдруг мне повезет, и мы с ним столкнемся здесь. О, смотрите, молодые выходят из храма. Жрец благословил будущий союз. Помолвка состоялась, закричала девушка Сэма. А он же, не теряя времени даром, положил свою руку ей на талию. Я взглянула на вышедшую из храма пару. На мгновение я потеряла дар речи. Что это? Кто это? Как это возможно? На парадном крыльце храма стоял Леон в красивом камзоле и с серьезным лицом. В своей ладони он держал ручку маленькой миловидной брюнетки в красивом голубом платье. Девушка счастливо улыбалась, а толпа кричала ее имя и желала счастья. Обрученная пара медленно начала свое шествие от храма через площадь к дворцу наместника короля. Люди образовали живой коридор и провожали пару приветственными криками и радостными возгласами. Молодые шли и попутно кивали и благодарили народ за добрые слова и поздравления. Не знаю, как так вышло, но я оказалась в первом ряду этого коридора. Все было как в тумане. Леон двигался со своей нареченной в мою сторону, а я не могла пошевелиться. Мне так хотелось развернуться и убежать, но ноги словно вросли в землю. Я стояла и смотрела, как они приближаются. И вот уже осталось несколько шагов. Три шага, два шага, один. И вот, наши глаза встретились. Леон мгновенно узнал меня. Еще бы, фиолетовый цвет глаз не у каждого. Он вдруг резко остановился, как вкопанный, и в упор уставился на меня. Его лицо быстро побледнело, а потом пошло красными пятнами. Мне стало плохо. Я почувствовала, как внутри все сжимается. Голова начала кружиться, и меня резко затошнило. «Пойдем», — раздался голос Сэма мне прямо в самое ухо, «пойдем отсюда». Он схватил меня за руку и поволок прочь через толпу. Глава 23. Я лежала на своей кровати в маленькой комнате и смотрела в потолок. Меня настигло чувство дежавю. Прошло порядка 5 месяцев с момента нашей близости с Леоном в Академии на Лесной Поляне. И вот снова я ощущала нечто подобное. В голове было столько различных эмоций, они превратились в какую-то сумасшедшую карусель. Мне снова было больно, но почему? Почему мне было так обидно? Разве я была влюблена в Леона? Это вряд ли. Но, безусловно, он мне нравился. Но неужели настолько сильно, что я была готова вновь плакать из-за него? Воспоминания нахлынули на меня снова бурлящим потоком. Я вспомнила, как он оставил меня одну на лесной поляне, обнаженную и трепещущую от желания. Он отказал нам в близости тогда. Я восприняла это как удар по моему женскому самолюбию. Я переживала, я плакала, обида грызла меня изнутри. Теперь же он снова ворвался в мою жизнь и снова повернулся ко мне спиной. Он исчез, ничего не объяснив, а сам же требовал ответов от меня о моей жизни. Где справедливость? Конечно, я понимала головой, что у меня не было на него никаких прав. Он не клялся мне в любви, ни разу не заикнулся о своих чувствах, даже не говорил, что я банально нравлюсь ему. Да, у меня не было повода упрекать его в чем-либо. Мы с ним не были по-настоящему близки. Мы не были любовниками или возлюбленными. Мы по большому счету были никто друг другу. Но почему же тогда чувство глубокого разочарования и как будто даже предательство разрывало мне душу? Разочарование. Вот правильное название тому, что я чувствовала теперь к Леону Вуду. Так прошел день, пролетел вечер, наступила ночь. Я ни разу не вышла из комнаты. Сэм не стал меня беспокоить, видя мое состояние. Я продолжала разглядывать потолок в темной комнате, как вдруг услышала знакомый волчий вой с улицы. Я встрепенулась и села в кровати. Шли минуты, а я так и сидела, не шевелясь. Вдруг я услышала с улицы негромкий зов. «Сандра, это я, Леон. Пожалуйста, выйди». Я узнала его голос, это действительно был Леон. Зачем он пришел? «Сандра, нам надо поговорить. Пожалуйста». Вдруг в комнату вошел Самуэль. «Ты никуда не пойдешь. Я видел, как ты расстроилась из-за него. Пусть уходит». Я подошла к Сэму и крепко обняла его. «Защитник ты мой», — грустно рассмеялась я. С улицы снова послышались крики. «Пожалуйста, Сандра, я не уйду, пока ты не выслушаешь меня». Я тяжело вздохнула, отошла от Сэма и направилась к выходу. «Мне придется поговорить с ним, Сэм, иначе он разбудит всю улицу». Выйдя из дома, я, молча, прошла мимо Леона в сторону разрушенного амбара и деревьев. Он шел за мной, также ничего не говоря. Когда мы были уже под деревьями, я остановилась и, отвернувшись от Леона, облокотилась плечом о ствол дерева. «Сандра, я не знаю, с чего начать», — мученически выдавил из себя Леон. «Наверное, надо начать с главного», — как можно спокойнее произнесла я, Например, с того, что ты скоро женишься. Он молчал, а я невесело усмехнулась. Поздравляю, Леон, твоя невеста прелестная девушка. Надеюсь, вы будете счастливы. Сандра, он внезапно осекся. Я развернулась к нему лицом и прямо посмотрела. Зачем ты пришел, Леон? Что тебе нужно? Мне нужна ты, вымученно выдал наконец он. Хм, любопытно. В качестве кого? Он опустил глаза, а я, кажется, начала догадываться. Он отстранился и тихо произнес. После свадьбы я смогу купить для тебя красивый дом, ты ни в чем не будешь нуждаться. Я буду любить тебя и заботиться о тебе, Сандра. Понятно, сказала я холодно. Я замолчала, обдумывая абсурдность этого разговора. Леон смотрел на меня грустным взглядом. Я думала, ты хорошо изучил меня за этот год, чтобы предлагать такое. Но очевидно, это не так. Но Сандра, ты же была не против близости со мной. Я сделаю тебя счастливой, поверь. Я рассмеялась ему в лицо. Ты думаешь, положение любовницы сделает меня счастливой, или понимание того, что придется делить мужчину с кем-то еще, тоже сделает меня счастливой, или осознание того, что я причиняю боль ни в чем не повинной девушке. Она заслуживает счастья, Леон. Но я хочу быть с тобой, Сандра. Почти кричал Леон. В его глазах застыло непонимание. Ты не знаешь всего. Это был не мой выбор. У меня есть обязательства перед своей семьей. Я не могу ими пренебречь, но мое сердце свободно для тебя. Ты сделал свой выбор. Я делаю свой, произнесла я с горечью в голосе. Я старалась говорить как можно спокойнее, не выдавать своим голосом боль, охватившую меня. Я действительно хотела подарить себя тебе, просто по обоюдному желанию, без всяких обязательств, но с доверием и честностью друг перед другом. Я подошла к нему близко и взяла его руки в свои. Я не буду крутить любовь с женатым мужчиной. У меня есть свои принципы, произнесла я четко, глядя ему в глаза. Он отошел от меня, словно я его ударила. В его взгляде снова читалась боль и тоска. Я посмотрела на него серьезно и решительно произнесла. Пожалуйста, не приходи больше. Нам не следует встречаться. Это причинит боль твоей невесте, а я верю, что она хорошая девушка. Ее очень любят жители этого города. Стань достойным ее. С последними сказанными словами я развернулась и пошла прочь, в сторону дома. Глава 24. Следующие 3 дня я ходила как зомби. Сэм всячески пытался отвлечь меня и ни на минуту не оставлял одну. На 4-й день, я уже начала на него огрызаться. Не выдержав чрезмерной заботы названного братца, я сбежала в город, чтобы прогуляться и развеяться. Я блуждала по улочкам, а мысли мои все равно возвращались к Леону. Я настолько увлеклась собственными мыслями, что не замечала ничего вокруг. И вдруг я почувствовала чью-то тяжелую руку на своем плече. «Эй, пацан!» Я резко развернулась и отпрянула. Передо мной стояло несколько мужчин, они были сильно пьяны и покачивались из стороны в сторону. Оглянувшись назад, я поняла, что нахожусь в каком-то незнакомом переулке, который оканчивается тупиком. «Эй, пацан!» Снова раздался хриплый голос одного из мужчин. «Кажется, ты украл мой кошелек, а ну-ка давай верни. Обыщем его, парни!» Мужчины радостно поддержали затею говорившего. «Да что ж такое, ну вот я опять во что-то вляпалась. У меня нет денег», как можно более хрипло проговорила я. «Предлагаю разойтись миром, я не хочу неприятностей». «Неприятности, мое второе имя, малыш», хмыкнул пьяный мужлан. Он протянул ко мне руку в попытке схватить за ворот моего плаща. Я быстро увернулась, сильно ударила его сзади под коленку. Он подкосился, а я сделала захват и прижала к его горлу лезвие кинжала. «Что за хрень, парень? Ты нарываешься?» 4 мужчин достали свои мечи и грозно стали надвигаться на меня. «Еще шаг, и я убью его», — прорычала я. Я была настроена решительно, я сильнее надавила кинжалом на свою жертву и даже почувствовала теплую струйку крови на своей руке. Моя жертва захрипела в моих руках. «Все, сопляк, ты покойник». Он резко ударил локтем меня в живот и оттолкнул. Затем выхватил свой меч и ринулся на меня. Я вовремя успела вытащить катану и встретить удар меча мечом. Вдруг один из нападающих резко убрал свой меч. «Патруль, ребята!» Через мгновение в переулок вошли 6 мужчин сурового вида в одинаковых кожаных нагрудных доспехах. Они были при полном оружии, а в руках у некоторых были арбалеты. «Так, что здесь происходит?» Вперед вышел командир отряда и внимательно оглядел всех нас. Он сурово посмотрел на пьяных мужчин. «А, это ты, Лейк, опять хочешь в камеру, устраиваешь очередное безобразие на моей территории?» Командир вдруг заметил меня. «А это что такое? Кто тут у нас?» Вдруг командир разразился хохотом. «О, смотрите-ка, твоему дружку Гийому пустил кровь мальчишка, мужчина, по имени Гийом, убрал свой меч, я последовала его примеру. А ты, парень, что здесь забыл? Да еще при оружии, он неодобрительно хмыкнул на меня, и почему скрываешь свое лицо? Ой, кажется мне крышка. Что делать? Магией воспользоваться я не могу, нельзя светиться, иначе на меня объявят охоту и в этом государстве. Что делать? Что делать? Опусти капюшон и назови свое имя, парень», — жестко сказал командир. Его бойцы по щелчку пальцев направили на меня арбалеты. «А вот это уже плохо, очень плохо». Я медленно откинула капюшон и гордо вскинула голову. «Ау!» — раздался возглас мужчин. «Девчонка, эта стерва пустила мне кровь», — орал в ярости Гийом. «Мне не нужны неприятности, я просто гуляла, а эти пьяные мужланы начали ко мне приставать», — сказала я, оправдываясь. Командир сделал шаг вперед, нагло разглядывая меня. «ХМ, налицо явное нарушение, думаю, в камере мы во всем разберемся. Схватить ее», — отдал распоряжение командир. «Что, как это? Это они на меня напали?» Моему возмущению не было предела. Командир, глядя на меня масляными глазами, улыбнулся. «Хотя мы могли бы договориться». «Что, серьезно? Он за кого меня принял? Если кто-то из вас посмеет прикоснуться ко мне хоть пальцем, я отрежу ему руку по локоть», — жестко сказала я, выхватив катану и кинжал. Командир самодовольно фыркнул и направил на меня арбалет. «Правда, застрелите девушку», — сказала брезгливо я, глядя им в лицо. «Не играй с огнем, девочка», — сказал командир. «Давайте заключим пари», — предложила я им. «Если я одержу победу над любым из вас в честном бою, без арбалетов, вы отпускаете меня. А если ты проиграешь?» — спросил командир, плотоядно облизываясь на меня. «А если я отрежу тебе язык?» — передразнила я его интонацию. «Хорошо, девочка, ты сама напросилась», — сказал командир, отбросив в сторону арбалет и выхватив свой меч. Другие мужчины расступились в стороны, освобождая место для поединка. Мужчина атаковал, не думая. На его лице была самодовольная улыбка, но спустя некоторое время в его взгляде появилось удивление. Техника его боя была простой, рассчитанная на силу, грубую мужскую силу. Я же была гораздо меньше его по размеру и достаточно ловкая и гибкая. Спустя какое-то время я начала замечать, что мой оппонент устал и запыхался. Он просто не успевал за мной. Еще через 2 минуты, я сделала мужчине подножку, он запнулся и упал, я же приставила к его горлу лезвие катаны. «Думаю, бой закончен», — произнесла я спокойно. Мужчина с ненавистью разглядывал меня. Он поднялся и отошел к другим мужчинам. В его руках снова появился арбалет. «Серьезно, мы же, кажется, договорились», — сказала я с пренебрежением. «Да, но я и не собирался отпускать тебя», — он разразился злорадным смехом. «Сюрприз, крошка. Ох, как же мне надоели все эти похотливые козлы. Вот не хотела прибегать к магии, а видно придется». Я активировала свои щиты, так, на всякий случай. Командир торжествующе улыбнулся мне. «Сейчас ты встанешь на колени и положишь в свой розовый ротик то, что я достану, и постараешься, чтобы мне было приятно. А потом ты сделаешь приятно всем моим ребятам». Все мужчины похотливо рассмеялись. Я не шелохнулась, и все так же смотрела на этих мужчин с презрением. Командир стал приближаться ко мне, попутно расстегивая свои штаны. Я сделала небольшое движение рукой, и все мужчины застыли. Да, заклятие паралича всегда получалось у меня первоклассно. Я злорадно улыбнулась мужчинам. «Как же вы мне все надоели!» — с горечью и ненавистью выплюнула я. «Вы все думаете, что вы мужчины, да вы просто похотливые козлы». Я ходила между застывшими мужчинами и заглядывала в лицо каждому. Они бледнели и зеленели от страха, видя в моих руках темный туман. Лишь командир сверлил меня яростным взглядом. Я остановилась рядом с ним и начала разглядывать его перекошенное от злобы лицо. «Вы думаете, что вы мужчины, а значит сильнее, а если сильнее, то вам все позволено». Я выдержала небольшую паузу, а потом тихим загробным голосом произнесла: «Так вот, вы серьезно ошиблись, мальчики. Всегда найдется тот, кто сильнее вас». Я стояла и разглядывала группу застывших мужчин и думала, что же с ними сделать. Ярость затмевала мне разум. Меня настигло понимание того, что если бы я не была магом, меня сейчас бы пустили по кругу. Господи, Боже, что же они могли со мной сделать? Одна лишь мысль об этом вызывала дрожь ужаса во всем теле. Я призвала свой дар менталиста и начала проникать в их разум. Чем больше я видела, тем злее я становилась. Эти мужчины были чудовищно жестоки, их ощущение всесильности и безнаказанности просто поражало. Сколько грязи, сколько похоти и убийств я прочитала в их мыслях. Понимание того, с кем я столкнулась, ошеломило меня. Я почувствовала, как гнев с новой силой поднимается во мне. «Отвратительные твари», — прорычала я, — «грязные скоты». Я затрясла головой, так как от нахлынувших картинок насилия начало двоиться в глазах. «Смерть — это самое малое, что вы заслуживаете». Я уже почти не владела собой. Я взмахнула рукой, и мужчины все отмерли и пришли в движение. Я создала воздушный вихрь, и он закрутился вокруг них, отрезая им путь отступления. «Ну что же вы не стреляете?» — прокричала я, смеясь. «Ну же, давайте, попробуйте». В моей руке загорелся небольшой фаербол, я бросила его к ногам перепуганных мужчин. Некоторые из них от страха все же выстрелили в меня из арбалетов, но их болты увязли в моем многослойном щите. «Это все, на что вы способны?» Послышались новые щелчки арбалетных выстрелов, затем еще и еще. Мои щиты были буквально утыканы металлическими болтами. Я взмахнула рукой, и из земли мгновенно проросли каменные шипы. Раздались отчаянные крики. Я увидела, как несколько тел болталось на шипах с пропоротыми животами, а командира ранило в левую руку. «Ну же, командир, вы так жаждали женской ласки. Подойдите же ко мне и возьмите меня». Я разразилась злым смехом, если сможете. Я продолжала смеяться, перейдя на истерический хохот. Мой воздушный вихрь рос на глазах и вышел из-под контроля. Он зацепил одно из тел, болтающихся на каменных щипах, и разорвал его на куски, окропляя все вокруг кровавыми брызгами. Я безразлично взирала на все происходящее, внутри меня кто-то ликовал от увиденной расплаты. Я почувствовала, как жажда крови одолевает меня все сильнее и сильнее. Вот уже вихрь достиг еще двух тел, и снова полетели брызги. Я почувствовала, как энергия смерти стала клубиться вокруг меня, а я начала ее впитывать с жадностью оголодавшего зверя. Я закрыла глаза и отпустила все мысли. Мне было очень хорошо. От одной мысли, что я убью их всех, я пришла в неописуемый восторг. Что это со мной? Да, плевать. Вот послышался топот ног. О, да у нас новые участники. Из-за поворота выскочил новый патруль. Я взмахнула рукой, и мой уже кроваво-красный вихрь разметал в разные стороны остатки выживших мужчин и обрушился на вновь прибывших. Их раскидало в разные стороны. Путь был открыт. Я начала двигаться вперед по улице. С разных сторон в меня летели стрелы и арбалетные болты. Я шла, оставляя позади себя кровь и огонь. Я швыряла в группы атакующих меня свои фаерболы, то влево, то вправо. Я шала по улицам, а людей, пытающихся остановить меня, было все больше и больше. Ощущение, что я сражаюсь уже с целой армией, меня не останавливало. Я уже не владела собой, полностью растворившись в своей ярости. Глава 25. Я не заметила, как оказалось на главной площади города. Повернув голову назад, я заметила дым то тут, то там. Город полыхал в нескольких местах. Вдруг раздался громкий топот сотен ног. Я обернулась и увидела, как со всех сторон площадь начали заполнять военные, сотни, даже тысячи военных. Все были в доспехах и с арбалетами. Я была окружена со всех сторон плотными рядами готовых к бою мужчин. Наступила оглушающая тишина. Я медленно крутилась вокруг своей оси, усиленно приводя в порядок все свои щиты и наслаивая их друг на друга. «Сдайся нам добровольно, неизвестная могиня», раздался откуда-то голос, «и мы, возможно, сохраним тебе жизнь». Я повернулась на звуки голоса. Сквозь плотно сжатые ряды военных ко мне вышел мужчина средних лет и в дорогом доспехе. Рядом стоял седовласый пожилой господин в красной мантии. Я сразу определила, это маг, а тот, что в доспехе, наверное, или наместник, или какой-нибудь полководец. Я со злой улыбкой посмотрела на обратившихся ко мне мужчин. «Сдайся, а потом отдайся», прошипела я. «Ну уж нет, я лучше утоплю этот город в огне, но никто больше не посмеет прикоснуться ко мне». Я подняла решительно руки, и в них вспыхнуло пламя фаерболов. «Подожди, одаренная, довольно уже крови», вдруг закричал седовласый господин, миролюбиво поднимая руки вверх, «что вызвало твой гнев». Я немного растерялась от вопроса, и мой кровожадный запал стал немножко рассеиваться. «Мой гнев?» – переспросила я истерически хохоча. «Мой гнев вызвали десяток похотливых грязных мужиков, ослепленных жаждой насилия, и увидевших молодую беззащитную девушку. Они силой принуждали ее к непристойности под угрозой арбалетного болта. Они возомнили себя всесильными и полностью уверенными в своей безнаказанности. Что ж, теперь их кишки украшают стены этого замечательного города. Я тяжелым взглядом посмотрела на всех собравшихся и через паузу продолжила. Этот мир пропитан насилием. Вы все пропитаны насилием. Кто сильнее, тот и прав. Похоть и жестокость отравили вам разум. Я никому не причиняла вреда, я просто хотела спокойно жить. Но видно, с моим мнением слабой женщины никто считаться не станет. Таков уж этот мир. Что ж, я выжгу каждого из вас, кто поднимет против меня меч. Я утоплю вас всех в крови. Я сравняю ваш город с землей, а пепел пущу по ветру. Меня снова начало трясти. Я опять потеряла над собой контроль. Ярость снова захлестнула меня. Я ощутила, как земля начала сотрясаться под нашими ногами, а небо пронизывали сотни грозовых молний, оглушающие раскаты грома сотрясали этот город. Люди начали пригибаться к земле от страха, озираясь по сторонам и опасливо поглядывая на меня. Вдруг внезапно прямо передо мной материализовалось трое мужчин. Они резко заключили меня в кольцо, закрывая меня собой. Я видела их широкие спины, заслоняющие меня от колонн лучников и арбалетчиков. Что это? Кто это? Откуда? И зачем они закрыли меня собой? Их силуэты мне показались знакомыми. Вдруг я услышала знакомый голос. «Успокойся, Сандра. Мы рядом. Никто больше не обидит тебя». Я впала в ступор. «Эдриан?» Это был его голос. Я увидела его темные русые волосы и дорогую строгую одежду. Он сжимал в одной руке меч, а в другой клубился голубой магический туман. Рядом стоял высокий брюнет в кожаных штанах и черной замшевой куртке. Он держал в руках двуручный меч, охваченный холодным голубым пламенем. А во, это Себастьян, глазам своим не верю. Третий мужчина со светлыми волосами издал звериный рык, и его ногти удлинились в огромные черные острые когти. Эрик, да, это был явно Эрик. Он уже частично перевоплотился в боевого барса. Я услышала спокойный голос Адриана, он как всегда был собран и рассудителен. Себастьян, забирай Сандру и телепортируйтесь. За нами переместишься после. Я резко затрясла головой. Нет, не надо. Я не могу уйти. Но мои попытки возразить никто не услышал. Себастьян схватил меня за руку и мгновенно перенес куда-то. Вокруг были деревья. Мы что, в лесу? Что ты наделал? Верни меня обратно. Закричала я, ударяя вампира одной рукой в грудь. Вторую мою руку он крепко сжимал. Он посмотрел на меня внимательно и сказал. Прошу, не делай глупостей. Просто подожди здесь, я сейчас вернусь. Он одним молниеносным движением коснулся моих губ своими губами и исчез. Что это было? Я даже застыла в оцепенении. Не прошло и минуты, как все трое мужчин появились передо мной. Я даже подумала, что они мне снятся. Но нет, все это был не сон. И действительно передо мной стояли все трое моих бывших наставников. Они стояли и смотрели на меня во все глаза. «Верни меня обратно!» Снова закричала я на вампира, а он молча смотрел на меня. «Почему ты молчишь?» Я подошла и стала теребить его за ворот куртки. «Верни меня, мне нужно поговорить с Сэмом. Они навредят ему». «Сэм? Кто еще такой Сэм?» Подал голос Эрик Рафаэль. Он нахмурился, и его глаза недобро блеснули. «Да, какая разница, просто верни меня». Я продолжала трясти Себастьяна Нортона за куртку. «Пожалуйста», умоляюще заглянула я ему в глаза. Себастьян аккуратно взял меня за запястье и строго сказал, «Хорошо, мы вернемся в Лиин, но ты должна кое-что нам пообещать». «Что?» – спросила я недоуменно. «Ты поговоришь с нами и ответишь на наши вопросы и не станешь убегать или применять против нас магию. Мы же обещаем не причинять тебе вред». «Хорошо», – я скептически окинула их взглядом. «Не пойдет. Я не знаю, что у вас на уме, и зачем вам я, поэтому не обижайтесь. И никаких гарантий, что не сбегу и про магию также, я давать вам не буду. Могу пообещать, только поговорить. Только сначала перемести меня к Сэму». Я снова посмотрела на вампира умоляюще. Опять этот Сэм. Эрик уже не скрываясь бесился. Эдриан нахмурился. «Мы пойдем все вместе. С учетом того, что ты натворила в городе, там сейчас очень опасно». «Хорошо», кивнула я и протянула свою руку вампиру. Глава 26. Мы шли по темным улочкам Лиина, приближаясь к окраине города, к дому Алисы. По другую сторону города полыхали пожары. Неужели это все сотворила я? Какой кошмар! Осознание того, что люди остались без жилья, а сколько-то вообще погибло, грызло мне совесть. В угрюмом молчании мы достигли дома и вошли внутрь. В доме горел свет, Сэм ждал меня, и не успела я войти, как тут же оказалась прижата к теплой груди Сэмуэля. Сама не знаю, как так получилось, но очнулась я горько рыдающая у него на плече. Сколько прошло времени, я не знала, я просто сидела на его руках и плакала, плакала и снова плакала. Я что-то бубнила о жестокости и несправедливости, что-то говорила о раскаянии. Когда поток слез иссяк, я вспомнила о своих гостях. О, ужас! Получается, они были свидетелями моей истерики. Успокойся, девочка. Ну, все, давай свой носик. Сэм вытер мне глаза платком, а потом заставил громко высморкаться. А теперь, представь, пожалуйста, мне своих гостей, попросил он спокойно. Это наставники с факультета боевой магии Университета магических искусств Империи Вронте. Эрик Рафаэль, Себастьян Нортон и Эдриан Кроу. Каждый мужчина, представленный мною, по очереди кивал Сэму. От меня не утаилось, как они придирчиво и скептически рассматривали брата. Сэмуэль Браун, вежливо, но довольно холодно представился брат. Сэм же с невозмутимым видом снова обратился ко мне. А теперь давай спокойно расскажи все, что произошло. И также, почему полгорода мобилизовано и полыхает огнем. Он спустил меня с колен и усадил напротив себя, сунув мне в руку чашку горячего чая. «Присаживайтесь, господа», — обратился он к моим наставникам, указывая на свободную скамью возле стола. «Алиса, приготовь, пожалуйста, нам всем чай», — попросил Сэмуэль, куда-то оборачиваясь назад. После того, как Алиса подала всем чай, который, как ни странно, пил только Сэм, я начала свой сбивчивый рассказ. Говорила я быстро и коротко, стараясь как можно меньше заикаться и касаться ужасных деталей и подробностей. Но как бы я ни старалась более деликатно говорить, все равно получалось чудовищно и ужасно. Мне не было жалко тех погибших от моих рук людей, но меня ужасала та жестокость, с которой я это делала. Мне было страшно от самой себя. Все мужчины хмурились. Сэм же бледнел все больше и больше от каждого моего слова. «Вот и все, Сэм. Мы не можем больше оставаться в этом доме. Нас могут найти, и мы можем подставить под удар Алису». Я опустила голову и спрятала лицо в ладонях. Вдруг раздался грохот посуды. Это Алиса выронила тарелку из рук. Она смотрела то на меня, то на Сэма. «Вы теперь уйдете от меня?» Ее подбородок задрожал. «Сэмуэль, вы теперь покинете меня?» В глазах у девушки заблестели слезы. Она резко развернулась и выбежала из дома. «Сэм?» – спросила я его недоуменно. «Сандра, я…» – запнулся парень. «Понимаешь, тут такое дело. Мы с Алисой». «Понятно, не продолжай», — сказала я ласково брату и накрыла своей ладонью его руку. Вампир встал со своего места и неотрывно смотрел на мою руку, которой я накрыла пальцы Сэма. Прочистив горло, он холодно сказал: «Сандра, нам надо уходить. Ты обещала, помнишь?» «Да, он прав», — вступил в разговор серьезный Эдриан. «Могут начать обыскивать дома». Сэм встрепенулся. «Никто не знает, что Сандра живет в этом доме. Все только знают про меня. Она всегда выходила на улицу в костюме юноши, пряча волосы и лицо. Никто ни разу не прознал правды. Поэтому ее вряд ли будут искать здесь. А наша домоправительница Алиса дала магическую клятву хранить молчание о нас». «Да, но если начнут обыски?» — рассудительно спросил Драу. «Я приняла решение. Мне надо уходить, Сэм. А ты должен остаться». «Нет, я не отпущу тебя одну», — решительно возразил Сэм. «Она не будет одна», — сказал хмурый вампир, — «о ней позаботиться». «Я не хочу тебя терять», — сказал брат тихо, с грустью глядя мне в глаза. «Не потеряешь, я вернусь к тебе, обещаю», — сказала я и решительно обняла брата. Я сбегала наверх, быстро собрала в узелок свои нехитрые пожитки и один из мешочков золота. Я подошла к Сэму и надела на него два перстня, один с щитами, в том числе ментальным. Второй перстень был с заклятием исцеления. Я передала ему точно такой же комплект перстней для Алисы. «Никогда не снимай их, понял?» Я взяла один мешочек с монетами, остальное золото я оставляю тебе. «Как только все успокоятся, я вернусь». Я снова обняла его и прошептала в плечо: «Спасибо тебе за все». За моей спиной раздалось чье-то недовольное сопение или пыхтение. Сэм уткнулся мне в макушку и тихо прошептал: «Я никогда не говорил Маришке этого, а потом сильно жалел, что не успел. Но тебе я должен сказать, я люблю тебя. Береги себя». Я со слезами на глазах сдавленно прошептала: «Я тоже люблю тебя, и ты себя береги, и Алису береги тоже». Сопение и пыхтение за моей спиной становилось все громче. «Сандра, мы теряем время», — раздался холодный голос Эдриана. «Что это с его голосом? Он что, сердит?» Я отошла от брата и протянула руку Себастьяну. Он взял меня за руку, не глядя на меня. Он что, тоже рассердился? Через мгновение мы были на какой-то лесной поляне. Когда вампир перенес сюда Идрау с оборотнем, я задала вопрос: что дальше, где мы находимся? Мужчины молчали, что-то с ними было не так. Они смотрели сердито, как будто бы стараясь сдерживать свой гнев. Вы притащили меня неизвестно куда, я же должна знать, где мы и что делать дальше. Пыталась я разговорить мужчин. Эрик вдруг впечатал свой кулак в дерево с такой силой, что с него посыпались последние осенние листья. Это ты нам объясни, кто это такой был? Он тяжело дышал, сверкая на меня своими зелеными глазами. Что? Растерялась я. Что слышала? Кто это, демоны его дери, был? Он четко проговорил каждое слово, с яростью выплевывая их. Я рассмеялась. Что? Что за допрос? Если ты сейчас не успокоишься, я подумаю, что ты ревнуешь. Меня рассмешила их реакция. Ой, кажется, и правда ревнуют, вон как смотрит. Что? Я ревную? Эрик запустил обе руки в свои волосы и взъерошил их в отчаянном жесте. Нет, да, не знаю. Да, демоны подери, ревную. Довольно. В следующий момент он резко приблизился ко мне, обнял и уже хотел поцеловать, но потом вдруг повел носом у самых моих губ. Какого демона, Себастьян? Зарычал Эрик, оглядываясь на вампира, а тот лишь усмехнулся на возглас друга. Рафаэль повернулся обратно ко мне и со словами «пошли вы все» впился мне в губы. Ау, я уже совсем ничего не понимала в происходящем. Эрик, возьми себя в руки. Слова Идриана прозвучали как гром. На меня это подействовало очень отрезвляюще. Я резко высвободилась и отшатнулась от Рафаэля. Он стоял, тяжело дыша, и его глаза полыхали недобрым светом. Эдриан снял свои очки и потер переносицу. Нам надо всем успокоиться и серьезно поговорить. Сандра перенесла тяжелую ночь, ей надо восстановиться, а вы оба ведете себя. Он оборвал свою фразу, сердито глядя на своих друзей. Иди в дом, Сандра, сказал строго Драу, указывая рукой на небольшое двухэтажное строение, окруженное густой лесной чащей. Глава 27. Небольшой двухэтажный охотничий домик, куда перенес меня Себастьян, приятно удивил меня своей чистотой, хотя обстановка была вся почти спартанская, какая-то мужская, даже правильнее сказать холостяцкая. Мне выделили небольшую светлую комнату на втором этаже и велели ложиться отдыхать. Было уже совсем утро, когда я коснулась головой подушки и моментально отключилась. Проснулась я на закате. В доме стояла тишина. Я нашла на прикроватной тумбочке кувшин с чистой водой и таз для умывания, а также небольшое зеркало. Приведя себя в порядок, я обошла второй этаж дома. Там было еще три спальни, примерно по размерам все похожие на мою, с разницей лишь в цветах текстиля и вещах. Спустившись на первый этаж, я обнаружила небольшую гостиную и примыкающую к ней кухню, из которой доносился ароматный запах жареного бекона и пирога. Урр, у меня в животе разыгрался настоящий оркестр. Я даже не могла вспомнить, когда последний раз я нормально ела. А, сахарочек, не стой в дверях, проходи и садись, ужин почти готов. У меня мгновенно засосало под ложечкой от этого обращения сахарочек. Как же я, оказывается, скучала и сама того не ведала. Тоска заполнила меня всю и горькое сожаление, что уже ничего не вернуть назад. Я медленно вошла в кухню. На огромной чугунной дровяной плите что-то весело шкварчало. Эрик ловко орудовал ножом и закидывал овощи в жаровню. Увидев меня, он улыбнулся своей очаровательной улыбкой, его зеленые глаза искрились весельем. Его волосы цвета спелой пшеницы были, как всегда, в творческом беспорядке. От этого его облик приобретал озорной мальчишеский вид. «Как ты узнал, что я там стою?» – спросила я, улыбнувшись. «Ты забыла, кто я? Я опасный хищник, эр-эр-эр-эр». И он сделал мне страшные глаза и зарычал, у меня прекрасный нюх и слух. Я рассмеялась над его рычанием. «И кстати, ты все еще пахнешь чужим непонятным мужчиной». Я нахмурилась. «Он не чужой и не непонятный». Он посмотрел на меня с настороженностью в глазах. «Так просвети же меня, кто он для тебя?» «Этот твой Сэм». Я уже хотела было открыть рот, как раздался скрип открываемой двери, и в дом вошли Эдриан и Себастьян, нагруженные какими-то свертками. Увидев меня, они замерли. Я же смущенно улыбнулась им и села на стул у стола. «О, парни, давайте скорее, ужин уже готов», — сказал Эрик, широко улыбаясь. Мужчины скинули свою поклажу и верхнюю одежду на столик возле двери и, сполоснув руки, присоединились ко мне за столом. Эдриан достал бутылку вина и разлил его всем присутствующим, в том числе и мне. Эрик поставил передо мной дымящуюся тарелку с овощами и беконом. Себастьян придвинул ко мне тарелку с нарезанным сыром и хлебом. «Пахнет вкусно», — улыбнулась я Эрику, разглядывая тарелку. «Ты умеешь готовить?» «Приятно удивлена». Эрик хитро улыбнулся. «И на вкус неплохо». Он лукаво мне подмигнул и продолжил. «О, сахарочек, я во многом хорош, ты и половины не знаешь». Я чуть не подавилась. «Что это сейчас было? Он что, со мной заигрывал?» «Хаем-хаем», — раздалось покашливание вампира. Мы ели в полном молчании. Хотя в основном ели я с Эриком, Эдриан же как-то вяло ковырялся в своей тарелке, периодически посматривая на меня, а Себастьян вообще лишь пил вино. Эрик, быстро расправившись со своим ужином, подпер рукой щеку и, не стесняясь, разглядывал меня с каким-то задумчивым видом. «Ты сильно похудела, сахарочек», — подытожил он наконец. «Да, наверное», — сказал я, смущенно опуская глаза и отодвигая от себя тарелку. «Одно лишь осознание того, что вот они все трое передо мной, и они смотрят, разглядывают меня, и чего-то ждут», вызывало дикое смущение. Эдриан, как всегда самый серьезный из всех троих и самый деликатный, взял на себя эту тяжелую обязанность начать этот сложный разговор. «Сандра», — сказал он мягко, — «мы волновались за тебя, мы искали тебя, мы очень долго тебя искали». Он снял свои очки и совсем убрал их. Я прочитала в его глазах усталость и тревогу. Ему явно было тяжело со мной говорить так прямо и откровенно, тем самым оголяя передо мной и друзьями свои чувства и тревоги. Как странно, от этого всегда сдержанного Дроу сейчас шли такие эмоции. Ой-ой-ой, мне в голову закралась одна мысль. Он что, опустил свои ментальные щиты? Похоже на то. Я, сама того не понимая, проникла в его разум и читала его эмоции и мысли как открытую книгу. А там было такое и такие эмоции, такая буря чувств. Ох, и волнение, и тревога, и радость, и смятение, и ревность. Я замотала головой, отгоняя эту удивительно ошеломляющую волну эмоций, причем я понимала, что именно я вызывала в нем все эти чувства. Это было невероятно. В мысли Эрика и Себастьяна я даже и не думала лезть, достаточно было лишь взглянуть в их глаза, где было написано и так все без слов. «Вы хотите знать, что со мной произошло?» — сказала я печально. Их молчание было мне подтверждением. «Мне тяжело говорить об этом», — я посмотрела на Эдриана и грустно улыбнулась ему. «Ты очень честен со мной, я тоже хочу быть честной, со всеми вами хочу быть честной, а еще я хочу поблагодарить всех вас». Лица мужчин вдруг приняли удивленное выражение. «Да, да, именно, я, правда, хочу поблагодарить всех вас». Я внимательно посмотрела в глаза каждому из мужчин. «Ваши уроки не прошли бесследно и несколько раз спасли мне жизнь». Я собралась с мыслями и через паузу продолжила. «Я расскажу вам все, но прежде, я хочу, чтобы вы знали, что во всем, что со мной произошло, не было моей вины. Я никому и никогда не желала зла. Мне трудно рассказывать и вспоминать некоторые события, поэтому я оставляю за собой право умолчать о некоторых моментах». Мужчины удивленно переглянулись, а я продолжила. «Я маг разума. Я открою для вас свой разум, и вы увидите все, что со мной произошло, начиная со дня нашей с вами последней встречи. Я неопытна в этом деле, поэтому Эдриан, как менталист, поможет мне и проконтролирует, чтобы все прошло так, как надо». «Ты поможешь?» – спросила я Эдриана. «Ты уверена, что хочешь этого?» – спросил он с сомнением и смущением. «Да, уверена. Не хочу проговаривать все это вслух. Тяжело это», — сказала я твердо. «Хорошо», — сказал он тихо, — «тогда тебе лучше лечь, и, пожалуйста, держи свои щиты опущенными. У тебя очень сильная и агрессивная защита, невероятно мощная. Я раньше такого никогда не встречал». Я кивнула и легла на небольшой диванчик в гостиной. Мужчины расположились вокруг меня, кто в кресле, кто прямо на полу. Я закрыла глаза, мысленно приказала своим щитам опуститься и выпустила свой разум, своего любимого зверя, на свободу. Я услышала, как ойкнули мужчины. Я ощутила, как щупальца моего зверя прикоснулись к каждому из них, устанавливая некую ментальную связь. Я приказала своему зверю кратко показать им, что со мной произошло с момента нашей последней встречи. Но кое-что я решила не показывать. Я решила утаить информацию про свои новые магические атрибуты, а именно про посох шамана, его ожерелье из перстней и книгу заклинаний. А еще я решила сохранить в секрете подарок от лича, графа Рауля Жерара Дерелли, его перстень, призывающий скакуна смерти. Все-таки это подарок мне лично, и он очень необычен и уникален. поэтому пусть это будет моим секретом. Я лежала и чувствовала, как энергетические информационные потоки проходят через мое тело. Я расслабилась настолько, что начала засыпать. Ощущение полного растворения поглотило меня, и я отдалась ему, погружаясь в мягкие объятия сна. Глава 28. Эдриан Кроу. Мы медленно приходили в себя. Сандра лежала перед нами в глубоком обмороке, и мне вдруг подумалось, что так даже лучше. Я искренне был рад, что она не видела наших лиц сейчас. Все, что мы с друзьями увидели через ментальный сеанс, было не описать никаким выражением. Видения были сжатыми, краткими и обрывистыми, но очень яркими. Я понимал, что это от неопытности. Но то, что мы увидели, было более чем достаточно. Все увиденное поражало до глубины души, выворачивало наизнанку, приводило в ярость и смятение. Некоторые моменты меня сильно покоробили. Некогда не думал, что так сильно меня зацепит ревностью, когда увидел ее в объятиях Леона Вуда. Что их связывало, какие у нее к нему чувства. Я видел ее слезы, и меня одолевала черная ревность.